Глава четвертая. В окне неожиданно появились красные цветы. Это был ликорис. Он цвел на железнодорожной насыпи так близко от рельсов, что когда поезд проносился мимо цветов, они, казалось, качались. Синго видел цветущий ликорис и среди вишен в Тацука. Цветы распустились и были еще ярко-красными. В то утро красные цветы заставили Синго вспомнить о тишине осенних полей. Мелькали кустики мисканта. Синго снял правый ботинок и, положив ногу на левое колено, стал растирать ступню. «Что ты делаешь?» — спросил Сюити. «Онемели. В последнее время каждый раз, как поднимусь по лестнице на платформу, немеют ноги. Что-то я в этом году сдал. Чувствую, как уходят силы». «Кикука тоже все беспокоится. Устает», — говорит отец. «Да? Это, наверное, потому, что я сказал ей, что хотел бы пролежать в земле 50 000 лет». Сюити с недоумением посмотрел на Синго. Разговор шел о семенах лотоса. Семена древнего лотоса проросли и распустились цветы. Об этом в газете писали. «Что ты говоришь?» Сюити закурил сигарету. «Ты спрашивал у Кикука, не собирается ли она родить, и вконец ее расстроил». «Почему?» «Потому что пока она не может». «Ну, а как ребенок у этой Кинука?» Сюити стало не по себе, но он сдержался. «Мне говорили, ты ходил туда». «И оставил, я слышал, чек. Не следовало этого делать». «Как ты узнал об этом?» «Я узнал стороной. С Кинука мы больше не встречаемся». «Ребенок у нее от тебя?» Кинука уверяет, что нет. «Что бы она ни говорила, речь идет о твоей совести. Ты согласен?» Голос Синго дрожал. «Честно говоря, не знаю». «Как это так?» «Сколько бы я ни терзался с этой одержимой женщиной, мне не сладить». «Все равно она терзается гораздо больше тебя. И Кикука тоже». «Но теперь, когда мы расстались, я думаю, она снова заживет, как раньше, по своему разумению». «Разве это порядочно? Неужели тебе в самом деле не хочется знать, твой это ребенок или нет? Или, может быть, совесть все-таки подсказывает тебе, от кого у нее ребенок?» Сюити не ответил, лишь хлопал своими чересчур красивыми для мужчины глазами. На столе Синго в фирме лежала открытка с траурной каемкой. Приятель, болевший раком печени, он был, правда, совсем плох, но умер как-то уж слишком быстро, подумал Синго. Может, все-таки кто-то дал ему яду? Возможно, он просил об этом не одного Синго. Или, может быть, покончил с собой еще каким-нибудь способом? Было еще одно письмо от Танидзаки. Хидека извещала его, что перешла работать в другой салон. Вскоре после нее Кинука тоже ушла оттуда и переехала в Нумадзу, писала Хидека. «В Токио это трудно, а в Нумадзу она сможет открыть небольшую собственную мастерскую», — сказала она Хидека. Хидека, правда, об этом не писала, но, быть может, Кинука решила уехать в Нумадзу, чтобы тайно родить ребенка, — подумал Синго. «Неужели так и говорил Сюити? Кинука решила снова жить самостоятельно, по собственному разумению, порвать всякие связи и с Сюити, и с Синго». Какое-то время Синго сидел неподвижно, глядя на сверкавшие в окне умытые солнечные лучи. И Кэда, которая жила с Кинука, осталась одна. Каково ей сейчас? Синго решил непременно встретиться с Икэда или Хидека и расспросить о Кинука. Во второй половине дня он пошел выразить соболезнования семье покойного приятеля. Там Синго впервые узнал, что его жена умерла еще 7 лет назад. Он жил, видимо, в семье старшего сына, у которого было 5 детей. Ни сын, ни внуки не были похожи на покойного приятеля. Синго было интересно узнать, действительно ли он покончил с собой, но спрашивать об этом, естественно, не следовало. Среди цветов, лежавших у гроба, было много хризантем. Когда Синго, вернувшись в фирму, просматривал с Нацука документы, неожиданно позвонила по телефону Кикука. «Не случилось ли чего?» — забеспокоился Синга. «Кикука, ты где, в Токио?» «Да, ездила к своим». Чувствовалось, что она улыбается. «Мама сказала, что хочет поговорить со мной. Вот я и поехала. А никакого дела у нее нет. Просто стало скучно. Говорит, решила посмотреть на тебя». «Понятно». У Синга отлегло от сердца. «Может быть, и потому, что по телефону у Кикука был совсем девичий голос, но не только поэтому». «Отец, вы уже едете домой?» «Да. Может, поедем все вместе?» «Хорошо, мне так хотелось ехать с вами». И я позвонила. «Прекрасно. Если у тебя еще есть дела, не торопись, я предупрежу Сюэти». «Дел никаких нет, я уже собралась домой». «Тогда, может, ты заедешь в фирму?» «А это удобно. Я-то думала подождать вас на вокзале». «Нет, лучше приезжай сюда. Возьмем с собой Сюэти. Перекусим втроем и домой». «Я ему звонила, сказали, куда-то вышел. На месте его нет. Что ты говоришь?» «Можно я все равно прямо сейчас приеду? Дела свои я уже закончила». У Синга горело лицо. Он неожиданно четко увидел улицу за окном.